Наше святое семейство тоже направляется на пляж. Нас пятеро, мама и я, мамин сожитель-любовник БС, мой папа, который хочет провести уикенд в семье, и его гомосексуальный друг-подружка Джо. Мама разгуливает по пляжу среди этих трех мужчин, как Мессалина. На ее обычно антично строгом лице учительницы пробивается нечто порочное, и взгляд у нее плотоядный, как у самки времен матриархата. БС лежит в песке большой, волосатой, синей морской татуировкой на буграх мышц. Рядом с тщедушной парой гомосексуалистов он лежит, как усталый старый лев возле тощих шакалов. Но при этом он с ними довольно мил, болтает о всякой всячине. В глазах злая насмешка, они это чувствуют и ежатся под его тяжелым взглядом. Мама настороженно поглядывает, опасается полового конфликта. Я наслаждаюсь. Вот оба гомика, мой папа и Джо, взявшись за руки, запрыгали к воде купаться. Я гляжу им вслед. Сзади они как братья, узкие спины, плоские зады, тонкие бедра. Держатся за ручки, бедняжки, чтобы их никакая сила не разорвала. «Водой не разольешь», — хмыкает БС. «Любовь, мать тех, за ногу». «Я прошу тебя», — недовольно хмурит брови мамы. «Это тебя не касается. Каждый живет как хочет. Здесь свободная страна». «Верно», — соглашается БС. «Наконец я понял, по каким политическим мотивам твой муж стал в Москве диссидентом. Там за такие проделки упекают за решетку на 5 лет. Вот он и поднял знамя священной борьбы за то, чтобы вырваться из оков коммунистического пуританства и воссоединиться со своими гомосексуальными братьями на Вольном Западе. Худо будет СССР. Гомосексуалисты покидают корабль». «Замолчи», — оглядываясь, шепчет мама. В воде плещутся, как дети, мой папочка и его подруга Джо. Они держатся поближе к берегу, не умеют плавать. Бес встает и в развалку идет к воде. Тяжело разбегается, как бомба плюхается в воду, закрыв брызгами папу и Джо, выныривает далеко от берега и красивыми сильными рывками плывет туда, где никого нет и море чистое. Он плывет, как дельфин, мощно рассекая воду. Мужчина, моряк, сила. А эти два жалких обормота, из коих один мой папочка, плещутся на мелком месте, обрызгивая друг друга взмахами ладошек. Голубки. От чего в сущности все зависит в этом мире? Меня бы не было на свете в помине, если бы мой папа чуть раньше испытал влечение к мужскому заду. Тогда бы сперматозоид, от которого я была зачата, не проник бы в мамину яйцеклетку, а бесславно погиб в чьей-нибудь волосатой заднице. Мне даже стало жаль себя. «О чем ты думаешь?» — настороженно взглянула на меня мама. «О том, что мы, женщины, несчастные существа. Не темни. Скажи, о чем ты думаешь?» «О чем?» «О том, что мой папа совершил 2 тяжких греха. Первый я знаю, второй он 2 изменил. Сначала женской половине человечества, а сверх того древнему племени иудеев. Ведь Джо не еврей. Что же это получается? Абсолютная ассимиляция. А может быть, они счастливы, задумчиво глядя на море, где торчат 1000 голов, говорит мама. Нам это не дано понять. Ты все еще веришь в счастье?» «Верю, вопреки всему». Мама кладет голову мне на колени, щекочет волосами мои бедра, и мне становится легко и хорошо. Зверинцы — моя страсть. Я лучше лишний раз схожу в зверинец, чем в кино. В кино одно и то же. Сквернословят и целуются до омерзения, а потом долго и скучно раскачиваются друг на друге, сопя при этом и постановая. Господи, будто вся жизнь человека сводится лишь к сексу. Все остальное в кино так, мимоходом, чтобы разбавить секс. В советском кино не намного легче. Там секс вообще выметен под метелку, и можно подумать, что люди в СССР размножаются другим способом, как некоторые растения, описанные в учебнике ботаники. В советском кино главное — труд, работа во славу Отечества, отчего на экране становится тоскливо до ломоты в зубах. Все другие стороны человеческой жизни показываются бегло, только лишь для того, чтобы немного разбавить трудовые сцены. Как зрелище я предпочитаю зверинцы. Я обожаю зверушек и готова целый день простоять перед клетками, наблюдая их жизнь. В Нью-Йорке есть небольшой, но славный зверинец в Централ-парк, бесплатный. В воскресенье, если погода хорошая, мы едем туда. То с мамой, то с B.S. Он тоже любит зверей, как и я. А кого я больше всего люблю в зверинце? Конечно, обезьян. Не маленьких и вонючих макак, а наших предков, человекоподобных обезьян. Огромных, волосатых и серьезных горилл и шимпанзе, посматривающих с таким презрением из решеток на свое потомство людей, которым они когда-то дали начало, а те в благодарность заточили их в клетки и приходят поглазеть и позубоскалить. Ох, сколько гордого презрения в человечьих глазах обезьян! И сколько пустоты в обезьяньих глазах публики! Обожаю это зверье! В отличие от людей, они абсолютно искренни в своих чувствах и поступках. Если чешутся, они чешутся, а когда им надоедает глазеющая публика, они плюют через решетки в омерзевшие им лица. Однажды в этом зверинце я наскочила на сценку, за которую дорого бы дали советские карикатуристы, потому что трудно придумать что-нибудь позлее об Америке. Толпа зевак, в основном дети, а среди детей в основном черные, столпились у одной клетки и покатывались с хохоту. Я подошла туда, и сердце мое дрогнуло. Кто-то очень умный просунул за решетку американский звездно-полосатый флажок, обезьяна взяла его, уселась удобнее на автомобильную шину и стала рвать флаг на полоски, и полоски эти швырять обратно в публику. Это было глумление над американским флагом, а толпа юных американских балбесов получала от этого превеликое удовольствие. Ах, если б советские журналисты подвернулись тут, изображение обезьяны, рвущей американский флаг, обошло бы все газеты. А американцам потеха. Мне, еще не американке, но уже не советской, стало муторно на душе. И за флаг, национальный символ, и за безмозглую американскую публику, которой все нипочем, лишь бы была потеха. Я стояла и думала о том, что все эти дети, когда подрастут, то вряд ли захотят отдать свои жизни за этот флаг и так же, потешаясь, как сейчас, позволят чужеземцам оккупировать и закабалить их страну.